3. Желтое небо. Костя, как и обещал, явился через полчаса. «Ты так и полезешь в гору?» — удивился я. Он был в отглаженных кремовых брюках, в белой рубашке. «Видите ли», — отозвался он, — «после нашей прогулки я собираюсь зайти в школу. Там у нас собрание по поводу окончания учебного года». «Прогулка? Это в гору-то? Я туда собрался, как в экспедицию, надел вместо костюма тренировочные штаны, клетчатую рубаху, фляжку нацепил на пояс. Мне даже неловко стало. Но спорить и расспрашивать я не решился. Мы прошли всю пустырную, спустились во враг, на дне которого журчал мутный ручей, протопали через мостик. Во врага было ответвление, оно-то вскоре и привело нас на луг со многими тропинками. Уже зацветал розовый иван-чай, чиркал меня по локтям и штанинам. И по Косте. Но тот ухитрялся оставаться аккуратным и отглаженным, как в городском саду. Он шел впереди и время от времени вежливо предупреждал меня. «Осторожно, здесь ямка. Не зацепитесь за колючки». С полчаса мы шли через луг, и, наконец, бурые обрывы нависли над нами. Сделались такими высокими, что клочковатое облако казалось зацепившимся за изломанный край. Костя ввел меня в проход между неровными стенами из темно-рыжей, с торчащими корнями глины. «Вот здесь-то ты, голубчик, и перемажешься», — подумал я с легким злорадством, хотя это было и нехорошо. Но Костя легко перешагивал через корни, ловко уклонялся от сыпучих струек глиняной пыли и оставался по-прежнему без пятнышка. И я зауважал его. Костина хладнокровие и его уверенность, что под горой нет ничего особенного, дали себя знать. Я уже не ощущал волнения. Шел как на экскурсию и радовался лишь тому, что не болит нога и нет обычного послеполуденного головокружения. Но когда отвесные стены сошлись над нами и образовали сумрачный свод, ожидание тайны опять щекотнуло меня. «Слушай, а мы ведь не взяли фонарик». «Это ни к чему, там довольно светло». «Значит, в самом деле, не так уж там все обыкновенно». Скоро проход раздвинулся, замаячил впереди свет, еще несколько шагов и... Я остановился, потому что открылось мягко освещенное пространство. Лежащая в скалах долина была словно озарена прошедшими сквозь неплотные облака вечерними тучами. Казалось, что в воздухе рассеяна бронзовая пыль. Я глянул вверх. Каменных сводов не было видно за желтоватым туманом, будто и правда над нами полупасмурное, предзакатное небо. Может, через толщу плоскогорья пробивался в какую-то щель настоящий солнечный свет? Перед нами лежало каменистое поле с жесткой и высокой, но редкой травой. Из травы поднимались похожие на идолов камни. А может, и правда древние идолы? Слева и справа пространство терялось в таком же тумане, что и каменная крыша. А впереди стояла ребристая скальная стена. Гребень ее тоже не был виден за невысокой облачностью. До стены оказалось недалеко, шагов 100. Когда мы подошли к ней совсем близко, путь нам перегородила речка с темной спокойной водой, через которую просвечивал песок. Ширина была 7 метров. К ближнему берегу приткнулось тяжелое бревно, мокрое и скользкое на вид. Костя поднял из травы кривую палку, сказал «Я сейчас». Встал на бревно, оттолкнулся палкой от дна и, чуть балансируя, весь такой красивый, хладнокровный, поплыл через речку. Видимо, он слегка пижонил, но что ни говори, а был он смелый и ловкий парнишка. У того берега темнел связанный из нескольких бревен плотик. Костя прыгнул на него, приплыл на плотике ко мне. «Вставайте, он выдержит». Мы переправились. И оказалось, что дальше идти некуда. Всюду соединившиеся в стену уходящие в высоту утесы. «Вот и все», — сказал Костя. «Ничего особо интересного здесь, как видите, нет. Конечно, если бы горсовет нашел спонсоров, образовал здесь филиал краеведческого музея или турбазу. А пока вот». Конечно, зря он так. Любопытного здесь было много. И сам небывало громадный грот, и таинственное свечение тумана, и гранитные камни-идолы. Но я стеснялся показывать интерес при этом аккуратном и правильно мыслящем мальчике. Словно взрослым был он, а мальчишкой — я. Впрочем, и самому мне стало ясно, что не нашел я того, что искал. Конечно, удивительное место, но все же не было здесь той сказочности, того обещания тайн, которыми я томился в детстве. Да и быть, конечно, не могло. Мы вернулись. Когда поднялись из лога, Костя вежливо попрощался, я также вежливо поблагодарил его. и он ушел в своей очень белой рубашке, отглаженных, ни единой пылинкой не испачканных брюках. Я с уважением и невольной робостью посмотрел ему вслед. Ни в детстве, ни во взрослой жизни не хватало мне такой прочности сознания, такой уверенности.